И шел он по глубокому снегу, и больше 3 километров за час не проходил, и устал скоро. Для отдыха забирался далеко вглубь леса, чтоб дымок от костра с большака было не видать, да и разжигал его махоньки, только руки погреть и портянки просушить. А это тоже лишние километры. Судя по времени, 10 верст он прошел уже. Но Бахмутова этого все было не видать. И лес непроглядный, никакого просвета впереди. Надо бы на тракт выйти и осмотреться. Но что-то очень не хочется Борьке туда выходить. Но так по лесу можно до ночи бродить. Вышел он к дороге, но в неудачном месте, к повороту, ни в ту, ни в другую сторону прогляда нет. Пришлось пройти дальше, но не по тракту, а по сугробам опять. И защемило вдруг сердце. Может, зря все-таки он так рано от Ольги Андреевны ушел. Ни отдыху себе настоящего не дал, ни ноги в порядок не привел. А потому и усталость навалилась без времени, и напора настоящего не ощущается. Но не поворачивать же обратно. Выйдя опять к большаку, осмотрелся Борька. Никого вроде. Чтобы даль направо проглядеть, лучше бы на другую сторону дороги перебраться. Метнулся через наезженное. И верно, с той обочины хорошо видно, и строения какие-то чернеют. Наверное, Бахмутова это и есть. И тут решил он хоть с 500 метров по утоптанному пройти. Тем более смеркаться стало. Машин пока не видать. Да и услышит он их издалека, успеет в лес шмыгнуть. Перешел на правую обочину, огляделся по сторонам и пошел. Совсем другое дело по дороге-то идти. Прибавился сразу шаг, ходка пошлось. Правда, лес начинал от тракта отходить. Но, думал Борька, пройду еще немного. Уж больно по сугробам тяжело было, а потом сверну. Но не свернул. «Хальт!» Резануло, как кнутом за спиной. Вначале и не поверил. Только минуту назад оглядывался, и никого не было. Обернулся. Шла рысью на него подвода. Правил лошадью кто-то в шинели красноармейской, а сбоку немец сидел и целился из винтовки в Борьку. Прыгнул он в кювет, провалился в снег. Тут и выстрел раздался. Рванул из кювета, запетлял по снегу. А подвода тут как тут уже. «Не беги, убьют же!» По-русски голос раздался. Вспомнил Борька, как стреляют немцы. И представил себя на этом снегу убитым, и остановился. «Ком-ком!» — приказал немец, рукой подзывая. Повернулся Борька и стал выходить на дорогу, лихорадочно соображая, что немцу отвечать. В лагере никаких меток на его одежде не проставили. «Значит, о лагере ни слова. Врать надо что-то». Подошел вплотную. Немец с саней слез, обхлопал его по телу, определил, что оружия у Борьки нету, кроме ножа, который на виду у пояса и который он из ножен вынул. Осмотрел насмешливо и выбросил в снег. Котомку Борькину пощупал, но отбирать не стал. «Кто такой?» — спросил тот в нашей шинели. «Разве не видишь, человек? Куда топаешь? Домой! Ври, да не завирайся! Ей-богу, домой! Из Хмелевки я!» — сказал Борька название деревни, о которой дед говорил. «Садись, подвезем», — сказал парень в шинели и улыбнулся. «Куда? Куда надо, туда и подвезем. Не вздумай текать. Этот папаша стреляет, что надо. Верно, фатер, гудшисн». «Еволь!» — осклабился немец. «Делать нечего». Примостился Борька в сани, а самого такая злость на себя разбирает. Какую промашку дал, дурень, слов нету. Немец стал спрашивать того парня по-своему. Тот отвечал, мешая немецкие слова с русскими. Понял Борька о нем разговор. «Но, родимая!» Хлестнул парень лошадь, и тронулись они. «Куда везете-то?» — спросил Борька. «Я и вправду домой тороплюсь». «Ну, дома-то тебе не видать, но насчет него шпарь, когда спрашивать будут. Понял? Понял. Куда подъезжаем сейчас? Скажи, ежели местный. В Бахмутово вроде». «Угадал. Чего угадывать?» — осмелел Борька. «Я его не раз проезжал, когда в Ржев ездил. Дом там есть каменный, двухэтажный». Продолжил он, вспомнив рассказы деда. «Верно. Значит, не врал? Зачем?» Немец буркнул что-то, из чего только генук Борька понял. А парень сразу гуд-гуд и замолк. Совсем скоро въехали они в Бахмутово, повернули в середине села влево и оказались как раз у того дома двухэтажного, о котором и говорил Борька со слов старика. Но был он огорожен проволочным забором, и двое немцев вооруженных по двору ходили, знать караульные. Один из них ворота открыл, пропустил их. Ездовой стал лошадь распрягать, а немец, скомандовав ком, повел Борьку вокруг дома. Обойдя его, подошли они к какой-то двери, железом обитой. Немец открыл ее и подтолкнул Борьку. Вниз ступени шли, темно, хоть глаз выколи. Спустившись, пошарил немец рукой, чиркнул зажигалкой и прижег фитилек в гильзе, что стояла слева на табурете. Увидел Борька огромный амбарный замок, который немец, кряхтя, стал открывать. Долго ключом ворочил и про себя что-то бормотал. Небось, обругивал замок этот старинный. Распахнул дверь и втолкнул Борьку в довольно большое помещение. Там тоже коптилка горела. И разглядел Борька печку железную, нары настоящие, а на них кто сидел, кто лежал, людей больше десятка. Выглядели они ничего, особых доходяг незаметно. Небритые, конечно, Но с теми, кого в Оржевском лагере видел, не сравнить. И покуривали почти все. На Борьку глянули без особого интереса, но все-таки вроде ожидали, что он скажет. Домой шел и наткнулся на фрица вашего. Не стал Борька менять легенды. Как тут? Ничего, работаем, дорогу чистим. Тепло у вас. Протянул Борька руки к печурке. Топим, потому и тепло. Что-то не очень они словоохотливы, подумал Борька и вынул сигарету. Нагнувшись к печке, взял уголек, прикурил. «Богат, что ли, куревом?» — спросил кто-то. «Есть малость. Пачку Борька не вытащил, а только несколько сигаретин и предложил. Взяли, закурили. Место-то найдется?» — спросил он. «Найдется, только тюфяка тебе не приготовили», — усмехнулся один из пожилых. «Вы тюфяки имеете?» — удивился Борька. «Это все Петька». «Что за Петька?» «Ездовой наш. Сам устроился, ну и нас не забывает». Понял Борька, что о том парне речь, который лошадью правил. Начал он пока разуваться, портянки у печки разложил, осмотрел пальцы своих ног, раздутые, красные, опять прихватило. Да, поспешил Борька в дорогу пуститься, денька бы два погодить. Вскоре замок заскрипел, отворилась дверь, и вошел Петька этот, а с ним немец. Немец их всех оглядел, пробурчал что-то вроде «Орднунг, орднунг» и вышел. Петька веселым выглядел, а когда заговорил, пахнуло самогонным духом. «Ноги, что ли, у тебя помороженные?» — спросил он Борьку. «Как видишь, как ты нас проворонил! Да и я тебя увидел только, когда немец крикнул, а то бы гикнул на лошадь. Чего теперь?» — махнул рукой Борька. «Здесь жить можно», — заявил Петька, «только от работы не отлынивать». «А что здесь?» «Дорожная часть. Завтра тебя офицер их не допросит и, думаю, оставит. Народ нам нужен. Отойдем-ка», — отвел его Петька в сторону. «Теперь расскажи, что нового знаешь». «Только не греми!» «Наступают наши под Москвой!» Шепотом начал Борька. «Врешь!» «И драпает немец, дай бог как!» «Быть не может! Ты об этом никому! Мне можно! Понял?» «Понял!» «Значит, повернулась война, говоришь!» Вздохнул Петька. Еще как повернулась, к лету шуганем немцев до границы. «Не верю», — покачал головой Петька. «Ты когда воевать начал?» «С ноября. Вначале оборонялись, отступили немного, а потом как дали. 5 декабря начали. А как ты тут очутился?» «Не бойся, мне можно. Понимаешь, вклинились мы глубоко, а по бокам немцы. Нас человек несколько отбилось от части. Отстали ночью, стали догонять, заплутались. И глядь, немцы кругом, ну, кто куда. А я решил домой податься, там наших и дожидать». Врал Борька вдохновенно. Дезертир ты вроде получается. Ну, какой дезертир? Это ты нашим потом доказывай. Мне нечего. Вот, значит, как дело повертывается, задумчиво произнес Петька. А я самой Прибалтике отступал. Такая сила их перла, что они даже на нас внимания не обращали. Мы по шоссейке идем с оружием, а они мимо на танках прут и словно нас не замечают с нашими винтовочками. Ну, думаю, это сила. Куда нам? Нет, возьмут свое немцы весной. Вот увидишь. А ты про Катюши наши слыхал? Нет. Что такое? Рассказал Борька подробно. А Петька только глазами моргал. Удивлялся сильно. И танки у нас, говоришь, появились? Конечно, 34-ка и автоматы ППШ. 72 патрона в диске. Так они и проговорили, пока немец не открыл дверь и не позвал Петьку нести ужин. Еда оказалась на удивление. Каша настоящая. Хлеба Борьке не дали, так как утром раздавали на весь день. Но у него своего еще оставалось, да и сало было, наелся от пуза. Петька свою порцию не ел, отдал кому-то, а сам на печурке картошку начал жарить. У него положение, видать, особое, но парень не жадный, предложил некоторым и Борьке тоже. Борька поблагодарил, но отказался. Стал он тюрьму эту осматривать. Потолки низкие, сводами, с них крюки свешиваются. В углу параша, но прикрытая, и потому вони нет. Да и старалась братва больше на улице оправляться, на работе, как потом выяснилось. А параша только для того, кому ночью приспичит. Немец, пока пленные ели, сидел на нарах, трубочку посасывал. Не курили фрицы свои сигареты паршивые, каждый носогрейкой пыхтел. И хорошим табаком притом из дому, наверное, присылали. Кто, правда, и нашу махру тянул? После еды кто-то из ребят попросил у немца раухен. И тот не отказал, дал сигаретину, только проворчал что-то. «Гут арбайтен, гут арбайтен». Это лишь понял Борька. В общем, по первому впечатлению, не показался Борьке этот плен второй очень страшным после Ржева-то. Но то после Ржева. А так и параша, и замок на дверях, и винтовки на тебя уставлены, и проволока колючая, и самое главное — пленный ты, не человек вроде. Каждая падла немецкая тебя прибить может, а ты утрись и молчок. Нет, уж лучше в лесу на холоде, но на свободе. Там человек ты. Пленные покурили, потом посуду помыли и начали спать разбираться. У Петьки даже одеяло было, ну, а остальные шинельками накрылись. Лег и Борька. Тут подкатил к нему Петька с махрой. «Давай подымим». Немец ушел и долго возился замками, чего-то ворча. «Ну, поговорим теперь», — начал Петька. —